В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую мамбу и черную кока-колу. Участковый говорил, что я наркоман. Риттер спорт с куполом, розовый баблгам. Аэрофлот врывается в облака. У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука. Я ребенок, рожденный сиять. Теперь мне так говорит вся семья. Я ребенок, рожденный сиять. Теперь мне так говорит вся семья. Я ребенок, рожденный сиять. Теперь мне так говорит вся семья. Я ребенок, рожденный сиять. Теперь мне так говорит вся семья. Рядом со мной ты меняешься в лице. Твоя тёлка берет меня на прицел. Рядом со мной ты меняешься в лице. Твоя тёлка берет меня на прицел. Риттер спорт с куполом, розовый баблгам. Аэрофлот врывается в облака. У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука. Моя семья больше не будет никогда работать на работе. И вообще больше не будет никогда работать, если не захочет. Нахуй им нужна работа? У меня есть бабло, у меня есть бабло. И я чувствую его тепло. У меня ты хуя бабло. Я ребенок, рожденный сиять. Это я. Теперь мне так говорит вся семья. Я ребенок, рожденный сиять. Теперь мне так говорит вся семья. Я ребенок, рожденный сиять. Теперь мне так говорит вся семья. Я ребенок, рожденный сиять. Теперь мне так говорит вся семья. Если я бы сказал, что ты красава, тебе бы было некуда расти. Поэтому я никогда так не скажу.